В ее голосе неожиданно вспыхнула ярость. Ему, видите ли, нравились немцы. Ему нравился нацистский образ жизни. В нем он находил удовлетворение какой-то, трудно сказать словами, жажде самовыражения, что ли, вы понимаете? Я подумал о матери, так энергично помогавшей в подборе экипажа, об отце, который определял его жизнь, не оставляя ему ничего, за что приходилось бы самому бороться. Мне все это было понятно. Но почему его не интернировали, спросил я. Он ведь англичанин. Нет, южноафриканец. Он считает себя буром по отцу, а его мать норвежка. Немецкая полиция часто проверяла его. А был ли полковник Блант в Норвегии во время войны? Нет, в Лондоне. Но мать Эрика оставалась в Санье-Фьорде. Она очень богата, так что отсутствие отца не было для него столь уж важным. После некоторого колебания она продолжала. Мы стали ссориться. Я отказывалась с ним выходить. В большинстве компаний, куда он ходил, были немцы. Потом стало действовать сопротивление. Я пыталась заставить его присоединиться к ребятам, продолжавшим борьбу. Я от него не отставала, пока, наконец, он не согласился. Мы считали, что он мог бы быть полезным, учитывая его связи с немцами. Мы забывали, что и немцы могли бы считать его полезным, учитывая его связи с норвежцами. Он отправился в горы для приема очередного груза, который сбрасывался с самолетов. Неделю спустя группа сопротивления, принимавшая груз, на этом же месте была полностью уничтожена. Но ни у кого не возникло никаких подозрений. — Кроме вас, — произнес я, когда она остановилась, кусая губы. — Да. Я это вытянула из него однажды ночью, когда он был пьян. Ведь он даже хвастался этим. Это было ужасно. У меня не хватило мужества сообщить об этом руководству сопротивления. Он это знал, и... Она быстро взглянула на меня. То, что я сейчас вам рассказала, неизвестно никому. Поэтому, пожалуйста, хотя это не имеет никакого значения, в ее тоне послышалась горечь. Да, никто бы этому и не поверил. Он так обаятелен. Его отец... Она беспомощно вздохнула. Вы, конечно, никогда не рассказывали об этом ему. — Нет, — ответила она, — ни одному отцу не хотела бы я рассказать такое о сыне. Не будь в этом крайней необходимости. После этого последовало долгое молчание. — Давайте потанцуем, — вдруг сказала она. Когда я поднялся, она взяла мою руку. — Спасибо вам за то, что вы такой милый. Танцуя, она прижималась ко мне, а в такси на обратном пути в аэропорт позволила себя поцеловать. Но когда машина въехала в ворота аэропорта, я снова заметил в ее глазах беспокойство. Она поймала мой взгляд и скривила губы. — Вот Золушка и снова дома, — сказала она ровным тоном. Затем во внезапном порыве она схватила мою руку. Это был чудесный вечер. — тихо произнесла она. — Может быть, если бы я встретила такого человека, как вы? Тут она задумалась. Нас ожидали. Через 10 минут огни Каира уже исчезли под нами, а впереди простиралась черная ночь пустыни. Было, наверное, около 4 часов утра, когда меня разбудил звук задвигаемой двери. Из пилотской кабины вышел Тим. Пройдя мимо меня, он остановился возле Бланда и потрогал его за плечо. — Полковник Бланд, вам срочная радиограмма, — сказал он тихо. Я повернулся в кресле. Лицо Бланда было бледным и отекшим. Он растерянно глядел вниз на дрожавшую в его руке полоску бумаги. — Вы будете посылать ответ? — спросил Тим. — Нет, ответа не будет. Голос полковника был еле слышен. «Извините, что в такое раннее время приношу плохие вести». Тим пошел назад в кабину. Я попытался снова заснуть, но не мог. Я все думал. Что же там такое в этой радиограмме? Почему-то я был уверен, что она имеет отношение к Джуди. Наступил рассвет. Вскоре над горизонтом выросла покрытая снегом вершина Килиманджаро, и мы пошли на посадку в Найроби. Мы завтракали все вместе, но Блант ни к чему не притронулся. Когда все встали из-за стола, я заметил, что полковник сделал Джуди знак, чтобы она с ним вышла. Он отсутствовал недолго и вернулся один. — А где миссис Блант? — спросил я его. — Что-нибудь случилось? — Нет, — ответил он. — Ничего. Своим тоном он дал мне понять, что это не мое дело. Я закурил сигарету и вышел. Повернув за угол здания, я увидел, что Джуди одиноко идет по аэродрому. Она брела без цели, как слепая. Я окликнул ее, но она не ответила. Я побежал за ней. «Джуди!» — крикнул я. «Джуди!» Она остановилась. «Что случилось?» — спросил я. Ее глаза были безжизненны. Я схватил ее за руку. Рука была холодна, как лед. — Ну, говорите же, — просил я, — это сообщение, которое ваш свекор получил ночью? Она мрачно кивнула. — Что в нем? Вместо ответа она разжала другую руку. Я расправил скомканный бумажный шарик. Это была радиограмма Южно-Антарктической компании, послана в 21:30. В ней говорилось. Эйде сообщает ТЧК, управляющий Нордаль, пропал за бортом плавучей базы ТЧК. Подробности позднее. ТЧК. Ее отец мертв. Я снова прочел сообщение, думая, что сказать бы ей в утешении. Ведь она так любила отца. Я понял это потому, как она говорила о нем тогда, в Каире. Он замечательный. В радиограмме не сообщалось, как это произошло. Не сообщалось даже, был ли на море шторм. Было сказано только одно — пропал за бортом. — А кто этот Эйде? — спросил я. — Капитан Южного Креста. Я взял Джуди под руку. И какое-то время мы медленно шли, не говоря ни слова. Потом внезапно ее чувства вырвали снаружи. — Как же это случилось? — вскричала она исступленно. — Не мог же он просто упасть за борт. Всю свою жизнь он провел на кораблях. Там что-то неладно. Да, я знаю. Она заплакала навзрыд, сотрясаясь всем телом и уткнувшись головой мне в грудь. В Кейптауне было лето. Ослепительно-белые дома и столовая гора на фоне ярко-голубого неба. Начиналась моя новая жизнь. Уже одно то, что в чистом небе сияло солнце, вселяло в меня беспокойно-радостное чувство свободы. Когда самолет коснулся длинной ленты посадочной дорожки, мне захотелось петь. Я оглянулся на Джуди, и мое настроение сразу испортилось. Она по-прежнему полулежала в кресле, как и на всем пути из Момбасы, напряженно вглядываясь в окно. Я вспомнил Каир и нашу поездку в город. А потом вспомнил тот момент на аэродроме в Найроби, когда она не смогла скрыть свое горе. Хотел бы помочь ей хоть чем-нибудь, но, увы, это было не в моей власти. Расставаясь с Бландом в здании аэропорта, я поблагодарил его. — Рад, что смогли вам помочь, — сухо произнес он, даже не посмотрев в мою сторону. Прощаясь с Тимом Барлеттом, я увидел идущую ко мне Джуди. — Ну вот мы и расстаемся, Дункан, — сказала она и протянула руку. Ей даже удалось улыбнуться. Пальцы ее были твердыми и теплыми. — Как корабли, — добавила она. — Вы собираетесь остановиться в отеле? — Да. Поеду в Спленит. Возможно, в дальнейшем меня ожидают мрачные меблированные комнаты, так и несколько дней побуду важной персоной. А вы где остановились? — Вероятно, мы отправимся прямо на судно, — ответила Джуди. — Через час отплываем из столовой бухты. Я замялся, не зная, что сказать. Надеюсь, Я не находил нужных слов. Она улыбнулась. — Знаю. — И спасибо. Затем неожиданно повысила голос. — Если бы мне только знать, как это случилось. Если бы сообщили хоть какие-нибудь подробности. Ее пальцы судорожно сжали мне руку. — Извините, у вас свои заботы. Желаю удачи. И спасибо за то, что вы были так милы. Она встала на цыпочки и поцеловала меня в губы. И прежде чем я успел что-либо сказать, повернулась, и ее каблучки застучали по бетонному полу к выходу. Устроившись в Сплендиде, я позвонил Крамеру. Он значился в телефонном справочнике как консультант по горному делу. Секретарша сообщила, что он вернется после обеда. Только перед ужином мне удалось с ним поговорить. Крамер был рад моему приезду, пока я не упомянул о причине. — Ты бы прежде написал мне, старина, — сказал он. — Тогда бы я смог тебя предупредить, что сейчас не время ехать сюда искать работу, особенно если нет технической квалификации. — Но ты же говорил, что сможешь найти мне работу в любое время, — напомнил я. — Да это ж было сразу после войны. С тех пор многое изменилось, особенно теперь. — А именно? — Компания Уордс, один из филиалов Уэст-Энда, оказалась сдутой. Компания-то небольшая, но деловые круги в панике, боятся, что все предприятие может оказаться таким же. Впрочем, сегодня я устраиваю небольшую вечеринку. Приходи. Может, смогу что-нибудь для тебя сделать? Я положил трубку и долго сидел, глядя в окно. Наконец решил принять ванну и затем лежал в ней, обдумывая свое положение. Раздался телефонный звонок. — Это Крейг? — спросил мужской голос. — Да, я у телефона. — Говорит Блант. — Мне сказали, что во время войны вы командовали корветом. — Верно, — подтвердил я. — Где и какое время? Я не понимал, к чему он клонит, но ответил. — Можно сказать, везде. Я командовал корветом с 43-го и до конца войны. — Хорошо. Последовала небольшая пауза. Я хотел бы потолковать с вами. Можете спуститься в 23-й номер? — Здесь, в отеле? — Да. — А я-то думал, вы уже отплыли. — К сожалению, это не от меня зависит. — Когда вы придете? — Сейчас я принимаю ванну, но как только оденусь, сразу спущусь. — Отлично. Он повесил трубку. Одеваться я не спешил, мне нужно было время, чтобы собраться с мыслями. Наконец я спустился в лифте на третий этаж. Открыл мне сам Блант. — Входите, Крейг. Он провел меня в большую комнату. — Что будете пить? — Виски? — Все равно. — Садитесь, — сказал Блант. — А теперь, молодой человек, посмотрим фактам в лицо. У вас нет работы, и вы узнали, что перспективы здесь далеко не блестящие. — Право, — протянул я еще не начал искать. — Посмотрим фактам в лицо. Прервал полковник невозмутимо. «Я знаю здесь многих. К тому же в Южной Африке у меня есть капиталовложение. Сейчас на бирже паника, и новичку придется нелегко». Он опустился в кресло и начал оценивающе разглядывать меня, как будто видел впервые. «Я готов предложить вам работу в китобойной южно-антарктической компании», — произнес он наконец. Хочу, чтобы вы приняли командование Тауэром-3. Это буксирное судно, которое дожидается меня здесь, чтобы переправить на Южный Крест.